Не спросив, не получишь ответа. Порой, выражая восхищение Эстер, люди благодарят ее за способность воспринимать мудрость Абрахама. Но особенно они признательны ей за то, что она сумела выразить все это в словах, чтобы и другие люди могли добиться успеха в жизни. Но нам следует уточнить, что информация, принятая Эстер, и затем переведенная ею на понятный вам язык слов, это всего лишь одна часть задачи. Не будь вопросов, не существовало бы и ответов. Люди, живущие в вашем времени, подпитываются тем огромным опытом, который был собран предыдущими поколениями. С них началось накопление впечатлений и переживаний, желаний и идей, которые продолжаются и по сей день. Сегодня именно вы находитесь на передовом крае мысли, где можете подключаться к энергии, накопленной желаниями прошлых поколений. Но и вы тоже просите, продолжая тем самым процесс накопления желаний для своих потомков, и так будет длиться вечно. Можете ли вы представить себе, какое огромное благо находится практически у вас в руках, готовы ли пожинать его плоды? Удалось ли вам найти с ним вибрационное соответствие? И не знаете ли вы случайно, почему у вас не так много собеседников, с которыми можно было бы поговорить на эту тему? Многие ныне живущие люди испытывают огромные трудности, переживают боль и отчаяние, и из-за всего этого их просьбы переполнены эмоциями. Именно благодаря огромной интенсивности и насыщенности их запросов, источник может отвечать им с той же силой. Правда, сам просящий настолько погружен в свои страдания, что уже абсолютно закрыт для получения благоприятного ответа. Но будущее поколение, как, впрочем, и некоторые люди, живущие в ваши дни, если они не противодействуют источнику, получат немалую пользу от таких просьб. Мы рассказали вам об этом, чтобы помочь понять. Источник блага беспределен. Он дает доступ ко всему, чего вы желаете в любое время. Но вы должны быть открыты ему. Вы должны быть готовы принять то, что он вам предлагает. Вы не можете одновременно отказываться от желаемого и получать его. Откройте шлюзы и впустите благо в свою жизнь. Посмотрите на себя такого, какой вы есть в данный момент, и попытайтесь увидеть в себе человека, имеющего постоянный доступ к могущественному потоку блага. Постарайтесь представить себе, что вы наслаждаетесь течением этого мощного потока. Сделайте еще одну попытку и почувствуйте себя человеком на передовом крае мысли, которому подарен этот бесконечный источник. Улыбнитесь и постарайтесь поверить, что вы достойны такого подарка. Ваша способность чувствовать себя достойным могущественного потока блага напрямую зависит от того, что происходит в жизни в данный момент. При одних условиях вы чувствуете себя баловнем судьбы, при других, наоборот, жалкой игрушкой в ее руках. Мы бы искренне хотели, чтобы, читая эту книгу, вы поняли, если вы считаете себя счастливчиком, если вам кажется, что вас благословляет само небо, если вы полны радостных ожиданий и с уверенностью смотрите в будущее, то это является показателем принятия исходной энергии. Если же у вас подавленное состояние духа, и вы не ждете от жизни ничего хорошего, это свидетельствует о том, что вы находитесь в режиме сопротивления.